Вещий сон. Соболь тихо приоткрыл дверь, поклонился порогу и, осторожно, стараясь не шуметь, вошел в дом. Всего несколько дней назад это был просто дом родителей Калаяра. Теперь здесь обитала странная большая семья, собранная под один кров общим горем. Было еще очень рано, но оказалось, что спал во всем доме только один мальчишка — Бусый. Как пришли с той памятной облавы, так он от Асоки почти что не отходил. Дневал здесь и ночевал. Все боялся, как бы снова не собралась помирать, лишь только он отвернется. Он и теперь спал на той же широкой лавке, свернувшись клубочком у Асоки в ногах. Девкина мать, Любослава Заюшка, сидела у дочери в изголовье, что-то негромко ей рассказывала, вязала носок. Мачеха Калаяра, красава Бельчиха, и его отец Светил из рода Бобров тоже были давно на ногах. Видно, плохо им спалось после гибели сына. Соболь заметил во дворе, в раскрытой на солнце клети, деревянные заготовки, бересту, горшочки с клеем. Светил мастерил новый лук. Страшно мощный даже среди венских прославленных луков. Такой, что натянуть его только самому Светилу и было под силу. Да еще Калаяру, первенцу дорогому. Красава хлопотала возле печи. В полголоса уговаривала ее хорошо спечь как раз подошедшие пироги. Младшие дети тихо одевались, собираясь во двор. Красава и Светил встретили несчастье с удивительной стойкостью. Проводив на погребальный костер сына, больше не позволили себе ни слезинки. Держались заботами друг о друге и об оставшихся у них на руках младших братьях и сестричках Калаяра. И, конечно, об Асоке, которую иначе как доченькой в разговорах между собой не называли. Выхаживали ее, всеми силами старались пробудить к жизни. Лелеять свое горе за всеми делами было попросту некогда. С Асокой дело было все еще очень худо. Да, она покорно пила горькие настои, приготовленная Соболем, отвечала, когда спрашивали, иногда даже силилась улыбнуться. Но если ее не тормошили, застывала на месте, смотрела куда-то неподвижным безжизненным взором, который Соболю очень не нравился, но поделать с этим он ничего не мог. Вот и сейчас она бездельно разглядывала узоры, что выплетал над нею волнистый колыхавшийся дым. Соболь, впрочем, подошел не к ней. Его занимал Бусый. Мальчишка спал скверно. Соболь это сразу почувствовал. Он подошел к Бусому и сел так, чтобы коснуться бедром его бока. Бусый тяжело вздохнул сквозь сон, шевельнулся, придвинулся ближе, не дать не взять в поисках тепла и защиты. Соболь приподнял раскрытую ладонь над его лбом, поводил ею и замер, к чему-то внимательно прислушиваясь. Бусому снился пригожий солнечный день в осеннем незнакомом лесу. Просторная поляна была удивительно хороша. Густые ели, золотые березки, пламенеющие кострами рябины, украшенные тяжелыми к лютой зиме гроздьями спелых ягод. Весь день любуйся, не надоест. Белые пушистые облака в высокой прозрачной синеве. Солнце, льющее на поляну ласковое прощальное тепло. Но посреди этой красоты затевалось что-то недоброе. Чистый осенний воздух был весь пронизан липкими нитями паутины, невидимый, но от этого ничуть не менее вещественный и опасный. На поляне было много незнакомых людей, и никто из них не замечал, что опутан клейкой слизью по рукам и ногам. Непонятно было, откуда тянулись эти нити. Казалось, они ползли со всех сторон, переплетаясь и сливаясь между собой. А на середине поляны, в самой гуще паутины, стоял Калаяр. Черты его лица почему-то расплывались. Бусы никак не мог как следует их рассмотреть. Но это был без сомнения Калаяр, живой и здоровый, как прежде полный буйной играющей силы. Он стоял на зачем-то растянутом полотне, стоял обнаженный по пояс и весело поигрывал широкими плечами, отчего под чистой кожей перекатывались клубки мышц. И никто не выдирал у него из груди сердце. Удар когтистой пятерни оборотня лишь оставил длинные рубцы, давно зажившие, наискось протянувшиеся от левой ключицы к правому подреберью. Молодой богатырь снова собирался с кем-то сражаться, и во сне Бусы отчетливо знал, что этого ни в коем случае нельзя было допустить. Бусы должен был крикнуть, предупредить, сделать то, чего не сделал когда-то прежде, отчего все едва не кончилось горем. Но предупредить друга мальчишке снова не удавалось. Из горла вместо громкого крика рвался лишь стон, да и тот почти беззвучный, и на него никто не оборачивался. А беда надвигалась, и Бусы не мог ее отвести. Калаяр улыбался, с нарочитой линцой поводил литыми плечами, пританцовывал, пьяновато выламывался, неспешно шел навстречу противнику. Готовился совершить уже вовсе непоправимое. От нестерпимого ощущения бессилия у Бусова из-под плотно сомкнутых век потекли слезы. Соболь вновь осторожно погладил мальчишку по голове, намереваясь вытащить из дурного сна. Сон послушно померк, видение расплылось, распалось на цветные беспорядочные пятна, за которыми солнечной поляны и происходившего на ней было уже не разглядеть. Однако Бусы застонал, упрямо замотал головой, пытаясь стряхнуть руку, вернуться обратно в еще не ушедший окончательно сон. Старый воин, поколебавшись, убрал ладонь с его лба и прислушался. Бусаму удалось увидеть Калаяра, уже раненого, со сломанной рукой. Он, впрочем, не сдавался и не отступал. Не таков был Калаяр, чтобы перед кем-нибудь отступать. Его противника мальчик видел когда-то в своих снах. Или не в снах. В общем, где-то когда-то, подробно вспомнить не удавалось, да Бусы и не очень старался, ибо это не имело значения. Бусы даже не пробовал рассмотреть и понять, кто этот человек. Он знал одно — Калаяру ни в коем случае нельзя было с ним сражаться. И не только потому нельзя, что Калаяр был уже покалечен, а его противник по-прежнему невредим. Имелась и еще какая-то куда более значимая причина. Вот взгляд Калаяра словно заледенел, обратился в летящие паутины. Они метнулись к противнику, слипаясь в один гнойно-кровавый сгусток. Бусы понял, что сейчас Калаяр ударит. «Нет!» — беззвучно закричал мальчишка, пытаясь криком своим остановить друга, воздвигнуть перед ним невидимую преграду, уберечь, оградить от беды. Левая рука Калаяра легко проткнула не успевшую затвердеть прозрачную стену, кулак полетел вперед. Соболь решительно разбудил мальчишку, не давая досмотреть страшный сон до конца. Резко встряхнул за плечи, приподнял и прижал к себе, стал шептать на ухо. Бусы задыхался и не понимал, где находится. Он пытался освободиться, хотел куда-то бежать, всхлипывал и ловил ртом воздух. Сердце ломилось вон из тощей груди. Соболь держал крепко, даже и не думал отпускать. Постепенно взгляд мальчишки стал осмысленным, дыхание выровнялось. А потом его веки снова сомкнулись, голова доверчиво опустилась Соболю на плечо. Бусый заснул. Солнце светило сквозь ветки, кругом кувыркались маленькие то ли щенки, то ли волчата, и всех вместе оберегал кто-то большой, грозный и добрый. Было хорошо, безопасно и очень тепло.